что касается меня, то я давно не получал от нее известий, даже беспокоиться начал. Так она не дома? Что за шутки? Как она может быть дома, если она сбежала с вами? Минутку, минутку, Наоми, простите, ваша супруга в самом деле исчезла из дому. Ну да, исчезла. 10 дней назад как ушла, так и не вернулась. Это правда? Лицо Ниими выражало неподдельное изумление. В душе Оямады стали оживать печальные предчувствия. «Так значит, она не у вас?» — проговорил он. «Конечно, нет. Она давно не давала о себе знать. Я был в отчаянии, пытался ее разыскать. Лжец! Я не лгу. В те дни, когда нам с Наоми не удавалось встретиться в баре, мы все равно находили случай связаться друг с другом. А 10 дней назад она и в бар не пришла, и не позвонила. Я хотел было позвонить ей сам, но не решился, боялся, что вы возьмете трубку. Что было делать? Некоторое время я бродил возле вашего дома и понял, что ее там нет. Тогда я подумал, что вы прознали о наших с ней отношениях и увезли в такое место, где мне ее не найти». Ниими говорил искренне, словно забыл, кто перед ним. Собственная судьба, казалось, больше не волновала его. Он был потрясен исчезновением Фумиэ. Оямада начал понимать, что дело намного серьезнее, чем ему казалось. Выходит, любовник жены, которого с таким трудом наконец удалось отыскать, не знает, где она. Куда же она могла запропаститься? «А не думаете ли вы, что она решила оставить вас?» — спросил Ниими, словно они с Оямадой вдруг объединились для совместных розысков. «Когда вы видели с ней в последний раз?» — спросил Оямада. Ниими назвал тот самый день, когда Фумио не вернулась домой. Если он не лгал, след женщины обрывался именно той ночью, когда она возвращалась домой после встречи с ним. «А ничего странного в ее поведении вы не заметили?» Сейчас было не время заниматься упреками. Выходило так, что последнее свидание жены с Ниими было единственной нитью, ухватившись за которую можно было надеяться размотать весь клубок. «Нет». Мы, как всегда, встретились в половине первого с Суэмэйсо. Часа в 2 ночи горничная вызвала такси, и я проводил Наоми до машины. «А шофера вы не запомнили?» «Мы всегда вызывали одного и того же шофера. Кажется, его зовут Осуга. Однако я проверил, по дороге с машины ничего не произошло». В этом успел удостовериться и Оямада. Значит, с Фумиэ что-то случилось, когда она, выйдя из машины, шла к дому. До сих пор ему представлялось, что всему виной злая воля Ниими. Но если Ниими здесь не замешан, то значит, был кто-то еще, неизвестный Оямаде. Кто же этот Икс? И зачем ему понадобилось прятать Фумиэ? Для Оямады было полной неожиданностью узнать, что Ниими тоже 10 суток не видел Фумиэ и не получал от нее вестей. Положение Ниими было хуже не придумаешь. Он, соблазнитель чужой жены, испытывал непритворное отчаяние. Кто-то украл у него любимую женщину и, возможно, надругался над ней. Они с Оямадой оба оказались жертвами. Оямаде было понятно отчаяние Ниими. Даже ненависть к нему как-то вдруг поутихла. Оба осознавали, что им надо объединиться, чтобы вернуть Фумиэ. «Ниими-сан, вот вы сказали, что искали ее, когда она перестала звонить», — заговорил Оямада вежливо. «Искать-то я искал. Да на след не напали». «Вот именно». Ниими смущенно опустил голову. Воцарилось тяжелое молчание. Вновь начала оживать взаимная враждебность. Чтобы преодолеть это тяжелое чувство, Ниими решился заговорить. «Не знаю, можно ли считать это следом, но...» «Вы что-нибудь нашли?» — скрикнул Оямада, обрадовавшись не только словам Ниими, но и тому, что между ними вновь воцарилась атмосфера доверия. «На следующий день после ее исчезновения я бродил вокруг вашего дома и нашел очень странную вещь. Какую же?» «Игрушечного медвежонка. Примерно вот такого», — показал Ниими размер игрушки. «Медвежонка? Не знаю, имеет ли это отношение к делу, но он валялся недалеко от того места, где она должна была выйти из машины.